Я читаю главу 21 из первой книги царств. «И пришел Давид в Номву к Ахимелеху священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом, и сказал ему: „Почему ты один, и никого нет с тобою?“ И сказал Давид Ахимелеху священнику: „Царь поручил мне дело и сказал мне: пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе, поэтому я людей оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукою, дай мне, хлебов 5 или что найдется?“ И отвечал священник Давиду, говоря: „Нет у меня под рукою простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздержались от женщин“. И отвечал Давид священнику и сказал ему: „Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты. А если дорога не чист, то хлеб останется чистым в сосудах“. И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Там находился в тот день перед Господом один из слуг Сауловых по имени Доик, идумеянин, начальник пастухов Сауловых. И сказал Давид Ахимелеху: „Нет ли здесь у тебя под рукою копья или меча? Ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное“. И сказал священник: „Вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил в долине дуба, завернутый в одежду позади ефода. Если хочешь, возьми его. Другого, кроме этого, нет здесь“. И сказал Давид: „Нет ему подобного, дай мне его“. И встал Давид, и убежал в тот же день от Саула, и пришел к Анхусу, царю Гефскому. И сказали Анхусу слуги его: „Не этот ли Давид, царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили: „Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч“?“ Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского, и изменил лицо свое перед ними, и притворился безумным в глазах их, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей. И сказал Анхус рабам своим: „Видите, он человек сумасшедший. Для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал передо мною? Неужели он войдет в дом мой?“